Ха-ха, знакомое ощущение. Можешь не спешить. По мере развития фауны продолжительность твоей жизни будет очень сильно повышаться. В том мире, где я ее достал, 300-летние авантюристы были не такой уж и редкостью. И это не на пиковом развитии, ну а то, что это были разумные, забросившие походы в подземелье, не стоит упоминать. Те авантюристы, которые активно прокачиваются, рано или поздно погибали от рук монстров или других приключенцев. Ладно, я еще навещу мою ученицу, надо бы ей фауну поставить. Интересно, во что она вырастет с таким допингом. На день рождения придешь? Ага, хотел у тебя подождать начало праздника, познакомиться с племяшкой. Совсем не подумал, что там может быть еще в садике. Ладно, я ушел. Телепорт. Договаривал название заклинания, уже находясь в воздухе над городом и проверяя ясновидением, как дела у Вики. Его рыжая подруга в это время пила сок в кафешке с другими знакомыми ему толкиенистами. Сменив свой наряд материализации на шорты и футболку, парень переместился к ним. «Привет, ребята. Не помешаю?» «О, Ярик, садись. Вика как раз тебя хотела позвать. Сегодня договаривались о выезде на природу. Ты с нами? Если только не сегодня. У племяшки день рождения, обещал присутствовать». «Не, мы на выходных собираемся на три для отправиться, с ночевкой». «Отлично, я с вами». Поболтав с ребятами, он ушел с Викой к ней домой. Во время беседы намекнул девушке, что накопил достаточно энергии для нанесения фауны. После получения татушки, оказалось, что у девушки уже были все характеристики на уровне пары сотен, даже в магии. К тому же имелись три активных навыка: регенерация, иммунитет и усиление. Выходит, не зря он с ней занимался. Мало того, среди развиваемых способностей у нее имелась гибкость. Она повышала саму гибкость и пластичность ее тела к воздействиям, причем не столько физического плана, сколько адаптация тонких тел к стрессу. Скорее всего, оно развилось от того, что душа девушки подвергалась нагрузкам при взаимодействии с душой парня. Почему именно такое название фауна подтянула из инфосферы, Ярослав так и не разобрался, но решил не трогать то, что и так отлично работает, только добавил уже стандартный набор сопротивления и выносливость, как у родителей. Его ученица смогла вместить сразу 1500 телизмы за счет более развитой энергетики, и сразу же после получения татуировки запрыгнула на парня, чтобы сбросить лишнюю энергию. Тот не отказался, только надеялся, что они уложатся в 1.5 часа, ему ведь еще нужно успеть на праздник. «Привет, Лена, зови меня Ярослав. Или просто Яр. Я братец твоей мамы, приятно познакомиться». Придя к началу дня рождения, он телепортировался перед дверью, чтобы не пугать народ внезапным появлением. Найдя малышку, получившую уже первые свои подарки, решил первым заговорить, присев возле 4-летней племяшки. «Добрый день, дядя Ярослав». Было заметно, что девочке еще трудно выговаривать букву «Р», но ее старания вызывали умиление. «Я тут тебе подарок принес, это от моей дочурки». Он протянул маленькую квадратную коробочку розового цвета в одной руке, а это от меня, на другой руке лежала еще одна коробочка. «Спасибо», было видно, что малышка стесняется незнакомой морды в лице ненавищающего ее дяди, но чудесное слово «подарок» сглаживало углы. Протянув ручку, она взяла тот, что был от Миры. Ярослав не удивился, все же он больше на вид, и розовый цвет для ребенка более приятный, нежели матово-черная упаковка второго. При попытке малышки развязать бантик на коробочке, она начала сама раскрываться, дочурка на это слегка дернулась и выпустила ее из рук, только та не упала, а зависла в воздухе, продолжая разворачиваться. После полного раскрытия на листе бумаги осталась лежать слегка светящаяся сфера такого же розового света, секунду спустя она начала трескаться и осыпаться, истаивая искорками, которые испаряли бумагу под ней. На месте сферы осталось маленькое животное. Спустя несколько мгновений оно подняло мордочку и начало осматривать окружение. Вот ведь засранка, устроила целое представление. И надо же было создать такое чудо, да еще и своим апостолом сделать. Сколько же она сил угрохала на это, минимум одну душу слабенького бога потратила. Не зря просила не сканировать глубоко, я мог пробудить подарок раньше времени. Пони. Спасибо, дядя Яр. Племяшка схватила маленькую лошадку и принялась тискать, осматривая со всех сторон. «Это подарок от Миры, моей дочери. Мой будет проще, ладно, вижу, что тебе не до того. Дашь?» Он протянул своей сестре свой подарок, «пускай побудет у тебя, отдашь, когда дети наиграются». Малышку уже обступили подружки из садика, мучая бедное животное. Ярославу его даже жалко на мгновение стало, будь это обычный котенок, то его бы могли и задушить такой активностью. А что там? Артефакт полета и защиты в виде браслета. Привязан на образец ауры. Высоко не летает, максимум полметра, пока племяшка с ним не освоится. Со временем станет частью энергетики и позволит применять несколько заклинаний, как личные способности. И это ты моей дочери подарил? Сестренка была возмущена, все-таки она представляла, что могла устроить ее дочка с возможностью летать. А чего? Уточню, в первую очередь это защитный артефакт. На полет даст использовать не больше 5% энергии, остальное это защита от падений, ударов, взрывов, ядов и излучений. Думаешь, не стоит? Его смерили скептическим взглядом. Что? Думаешь, девочка вырастет высокомерной засранкой, как и я? Ничего, ремень у тебя есть, справишься. Ты внесена в исключения, которые могут деактивировать защиту браслета, кроме самой малышки. Мать, все-таки, тебе бы самому ремня не помешало бы всыпать. Ага, согласен. Только уже поздно, а предки в то время больше тобой были заняты. Не начинай опять. Да я и не начинаю, просто факт констатирую. И не переживай, нас никто не слышит. Барьер, скрывающий звуки и отвлекающий внимание, я наложил рефлекторно. Вот не можешь ты без этого. Привыкай, не удивлюсь, если через пару лет у нас будут законы, регулирующие полеты людей в общественных местах. Хотя, если они попытаются полностью запретить магию, я лично взорву таких умников атомными взрывами и переселюсь на Марс или Венеру, в зависимости от того, какую планету будет проще терраформировать. Может, кто додумается ее переместить дальше от Солнца. Девушка только вздохнула на такое замечание парня, она то понимала, что на эмоциях тот вполне может нечто такое провернуть. Дальнейший вечер прошел спокойно, когда гости разошлись, Ярослав нанес фолну племяшке. Шурин отказался, оказалось, он уже имел улучшение от ослабленной сыворотки суперсолдата. Записался добровольцем на тестирование от правительства, за это получал неплохую плату и возможность продления жизни с физическим развитием. Даже без любых тренировок он вполне соответствовал лучшим спортсменам прошлых лет. Нечто подобное Ярослав наблюдал у многих стран, причем формулы для пробуждения были самые разные, хотя и оказывались не такие эффективные, как их прототипы из миров, откуда те доставали. Все же небольшие различия в энергетической составляющей мира и физических законах ослабляли такие методики для быстрого набора сил. Взять ту же фолну, при той порции телизмы, что давал Ярослав своим близким, в мире Данмачи они могли усвоить ее за пару недель или месяц, в зависимости от усилий. Здесь же этот процесс замедлялся многократно. Эта планета еще не приспособилась к поддержанию таких воздействий. Другими словами, биополе планеты не готово к нахлынувшим изменениям устоявшихся вещей. С ребятами, открывшими ауру, активирующими ки-центры или пробудившимися как маги, та же ситуация, скорость восполнения сил у них куда ниже, чем в мирах, откуда они брали исходники сил. С развитием познания и восприятия Ярослав начал понимать эти процессы куда лучше. А как тут не понять, когда он мог буквально наблюдать их в реальном времени и получать подсказки из инфосферы. Ладно, черт с ним, с этим биополем. Пора наконец заняться повелителем теней, и так слишком долго откладывал его ассимиляцию. Система, запускай процесс. Глава 17. Повседневность родного мира. Переместившись к себе в домен, Ярослав принялся наблюдать за происходящими процессами во время растворения осколка силы Осборна в его теле. Он хотел по максимуму отвлечься от окружающего мира на это время, и не хотелось бы попасть под нападение во время отвлечения. К тому же, его навыков управления временем, полученных от 15 уровня инвентаря, уже хватало, чтобы в несколько десятков раз замедлять или ускорять течение времени в домене. Хотя во внешнем мире пока что едва удается исказить его течение на несколько процентов. С практикой он надеялся исправить этот недостаток. Сейчас он наблюдал, как из маленького прозрачного кристалла отделяется облачко искорок и впитывается в часть тонких тел, отвечающих за силы повелителя. Но чем дальше заходил процесс, тем больше ему было не по нраву происходящее. Проблема была не в ощущении опасности или неправильности происходящего. Он ощущал, что если завершить процесс таким образом, то даже по завершению ассимиляции ему потребуется долгое время, чтобы адаптироваться к этому осколку силы и медленно осваивать его возможности. Да и способности повелителя на это время будут откликаться хуже, хотя должен был быть прогресс, а не регресс. Что же не так? Я и так поднял эту профессию до 500%. Навыки 12 уровня с процентами тоже подходят под требования, должно было хватить и 10. Значит, Проблема не здесь. Проверив еще раз все тело, он треснул себя ладонью по лбу от досады. Вот ведь, у меня же сейчас продолжается ассимиляция мирового предмета. Как итог, система не может выделить дополнительных мощностей для ускорения другой ассимиляции. Она идет на минимальной скорости. Совсем забыл о безымянной книге заклинаний. Ну ничего, постараюсь сам проконтролировать процесс. А еще лучше будет поднять уровни навыков повелителя, для скорейшего растворения осколка. Запас личной телизмы есть, вот и посмотрим, насколько его хватит. К чему тут же приступил. 18 тысяч личной телизмы ушло на поднятие их до 13 уровня, еще 80 тысяч до 14. Оставшуюся 41 тысячу он решил оставить на всякий случай, да и такое резкое вливание прорвы энергии на протяжении нескольких дней довольно сильно нагрузило организм. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к изменениям. Зато теперь ассимиляцию мог поддержать и сам Ярослав. Без помощи системы, хватит и одного потока сознания, осталось только дождаться ее завершения. По его ощущениям, во время выходных процесс должен закончиться. Эх, надеюсь, оно того стоит, и моя задумка выгорит. Ладно, пора навестить Артемиду и закончить ее лечение. Выйдя из домена в реальный мир, он сразу же проверил местонахождение богинь через связь повелителя теней. Они находились в загородном домике, а спонсором выступил случайно попавшийся под руку Иштар-бизнесмен лет 50. Ярославу даже на мгновение стало жалко старика, пока не проверил, как тот получал свои барыши. Не совсем говнюк, просто мужик ушло воспользовался шансом в 90-х, чтобы получить неплохой стартовый капитал, но и положительного отклика не вызывал. Слишком уж Ярослава раздражала эта культура братков из тех годов, как и фильмы о тех отморозках. Апа, кажись, нащупал свой триггер. Теперь понятно, чего это я стараюсь свалить из родного мира при первой возможности. Ну-ка, копнем глубже. Пройдясь по ассоциативным цепочкам, Ярослав за несколько часов разобрался в части своих тараканов. Грубо влезать и перелопачивать весь разум он не рисковал, еще не хватало опыта, но вот такая прогулка по ассоциациям свежей памяти, это не только полезное дело, но и практика безопасности навредить себе. Жаль, что ему не подошли техники иммунок для работы с разумом. При использовании чакры результат почти незаметен на фоне работы усиления, для получения результата нужно будет потратить не одно десятилетие. Его личная энергия работает по другим принципам, хоть и может перенять возможности чакры в этом плане, но только если те уже достаточно развиты. А вливать личную телизму в развитие навыков разума слишком неприятно, хватило того, что его долго штормило после построения параллельных потоков сознания. Мда, по другим мирам меня гоняли застарелые страхи перед говнюками, большую часть из которых мои же тени вырезали. А чешуять просто. Грибанная бандитская культура 90-х с чертовыми ворами в законе настолько засели в моей черепушке, что я предпочел превентивно вырезать их всех, даже сам не осознавая, зачем это делаю. А тут еще и повод такой, возможность развиться за их счет. И ведь повода-то и не было. Лично мне они ничего не сделали. Ощущаю себя Ходит Джонсом из Ван Писа. Тот тоже людей ненавидел, просто наслушавшись о них рассказов. Стоп, к черту самокопание, так могу еще и начать жалеть тот мусор, за которым охотился. Пошли они в задницу. Все, пора к богиням. Как раз завтракать заканчивают. Врата. ХМ, нет, закрыть. Надо управление пространством тренировать. Телепорт. За 20 минут он добрался короткими прыжками до нужного места. Осмотрев вид сверху, переместился внутрь. Домик, где обитали девушки, выглядел отлично, как и уютная обстановка с камином внутри. А вот вертящийся возле Иштар старик раздражал. Ревность? Серьезно? Это то откуда? А-а-а, Иштар шалит по связи. Почувствовала мое приближение и пустила по ней телезму с эмоциональным посылом. Грубовато, но сработало. На мгновение. Ну ничего, я тоже так могу. Послав по связи ощущение щекотки, Ярослав наблюдал, как богиня вздернула бровь, отбивая воздействие. «Привет, Иштар. Вижу, вы неплохо устроились». Артемида сидела за компьютером в соседней комнате и изучала историю этого мира, тогда как богиня красоты, одетая в халат, откинулась на диване и курила трубку. Возле нее застыл мужик с подносом в руках. Ярослав парализовал его за мгновение до того, как тот начал возмущаться о вторжении. Не то у него было настроение, чтобы выслушивать ненужный лепет. «Без твоей помощи». По связи он получил образ вонючего общежития и пускающих слюни студентов. Каюсь, грешен. Тогда хотелось сделать мелкую пакость. Сейчас пришел долечить Артемиду. Думаю, теперь справлюсь без проблем, а там уже она сможет разорвать контракт. Так и говори это ей, и впрямь, что планируешь делать дальше?» Богиня осмотрела Ярослава внимательным взглядом, и будто придя к какому-то выводу кивнула сама себе. «Тебя так тяготит наш контракт, он не понял, о чем говорила богиня красоты. Раньше тебе было приятно иметь с нами связь, ощущать свою власть над нами». Ярослав должен был признать, что это правда, ему льстило, что он имел некую власть над богинями, пускай и сравнительно слабенькими, сейчас же она тебя больше тяготит. «Это так заметно, конечно, у тебя это буквально на лице написано, не надо даже мысли читать, чтобы понять, только не пойму, что конкретно тебе не по нраву в наличии двух богинь среди своих подчиненных». Внимательно всматриваясь в глаза парня и изучая его реакции через связь, она продолжила: «О, кажется, я поняла, ты сам не знаешь, что с нами делать, у тебя не было должного опыта управления людьми, а тут сразу женщины, да еще и богини». Ярослав задумался, Иштар дело говорит, он хоть и занимался прогрессорством в мире Наруто, но делал это через теней и обычно давал заказы на стройку, не участвуя самостоятельно, либо напрямую создавал нужные вещи и здания, используя заклинания. В их связи его раздражало то, что он их телизму откачивает на питание частиц тени в их телах. С одной стороны, выходит логично, они сами согласились на контракт, но вот его тараканы в голове сделали забастовку, что не стоит объедать девушек. «Очнись, идиот, они обе старше тебя в десятки раз, какие девушки, разве что с виду, тем более что и они пользу получают от связи, с возможностью в любое время ее разорвать, не говоря о раскачке тела, что не так легко сделать даже божественным духом без громадных трат усилий или энергии, хватит и ускоренной адаптации к этой вселенной. А то, что у меня есть возможность читать их мысли по связи, не такая уж и проблема, Иштар по этому поводу вообще не волнуется, и только Артемида немного пыхтит, если лезу слишком глубоко, и она это ощущает. Так что гоним тараканов из черепушки и думаем, чего я вообще от них хочу, раз свое первоначальное желание по их переносу в новый мир выполнил». Пока он завис в своих мыслях, их навестила Артемида, присела возле Иштара и забрала поднос у парализованного владельца дома, принявшись кушать фрукты. «Ярослав, очнись, хватит в облаках витать, зачем тебе вообще искать себе занятие?» «В смысле, зачем? О, привет, Артемида», та в ответ просто кивнула, продолжая кушать виноград. «В прямом, ты уже не ограничен продолжительностью жизни, и даже если завтра прилетят эти ваши космические вторженцы, у тебя будет возможность отправиться в другой мир или переместиться на другую планету. Так почему бы просто не отдохнуть несколько лет, ничего не делая, а когда наскучит отдых, заняться тем, что приглянется?» «И впрямь, врата вполне дотягивают до Луны, если я все верно рассчитал. Да даже на Юпитер могу прыгнуть, чтобы поплавать при желании, хоть и энергии нужно будет добавить в заклинание, если он будет с другой стороны Солнца находиться. На Солнце только не выйдет попасть таким образом, сложно портал поддерживать при таком шторме энергии, который ощущаю через ясновидение. Так куда я спешу? Боюсь правительства, так у меня тонны телизмы для развития в запасе, а имея ее, я понемногу усиливаюсь с помощью системы, даже ничего не делая. Тем более, что мне сейчас не хватает именно времени, тот же мировой предмет до конца усвоить, переварить кучу добычи из прошлых миров, насытить чакры, чтобы безопасно пробудить бессмертное начало. А ты знаешь, так и сделаю. Денег у меня хватает после практики целительства, а если нужно будет еще, то всегда могу материализовать несколько тонн золота или других полезных материалов, и даже если посредники половину получат, то я в плюсе окажусь. Он присел сбоку Артемиды, принявшись восстанавливать ее тело до конца. Попутно помог ей в деле уничтожения фруктов на подносе. Пока он отвлекся на вкусняшки и лечение, с владельца дома спал паралич, но в этот раз тот не решился открывать рот, помог в этом недовольный взгляд его госпожи. Поняв ее без слов, старик побежал за новой порцией перекуса. Очарование божественного духа и впрямь страшная штука. «Ну вот, еще 3 дня отдыха и будешь полностью здорова». Ярослав отпустил руку Артемиды, та хоть и не любила прикосновения мужчин, но в лечебных целях вполне понимала необходимость подобного контакта. А то, что Ярослав мог проделать лечение, используя власть правителя как посредник, не столь важно, ему не хотелось тратить на это лишнее время и усилия, нечего поддерживать капризы девчонки. «Древней девчонки», — уточнил про себя Ярослав. «Яр, как ты смотришь на то предложение?» Принимай, если хочешь. В случае проблем давай сигнал по связи, вытащу. В первый же день по прибытии в этот мир, во время прогулки по городу, девушек остановила парочка пробужденных с предложением о сотрудничестве. Пока они находились возле Ярослава, он прикрывал их от сканирования, но стоило ему уйти, как божественные духи в человеческих телах быстро засветились перед ясновидцами. Богини были не в том состоянии, чтобы поддерживать маскировку. У Иштар почти все силы уходили на укрепление тела и поднятие ранга тени, а Артемида еще не восстановилась, и по физическим параметрам даже уступала обычной женщине. Наличие частицы тени повелителя в телах хоть и скрывало часть их состояния и сил, но не так сильно, как у полноценных поднятых теней. Компашка ребят, сделавшая предложение, немного заинтересовала Ярослава. Это была группа из нескольких десятков контрактников и тысяч пробужденных, которым категорически не нравилось дожидаться вторжения жнецов на земле. И они решили не надеяться на то, что ксеносы дадут им сотни лет форы, а действовать уже сейчас. Вот и занимаются они постройкой наполовину магических устройств для полетов и постепенного перехода на полностью физические устройства. Не зря он в последнее время замечал все большее распространение дронов-доставщиков, это, так сказать, их начальные шаги перед выходом в космос. Дроны используют магию полета и другие подобные способы для облегчения веса, постепенно улучшая технологию. Уже сейчас с ней есть возможность делать вылеты на другие планеты, но пока что это выходит слишком дорого. Вот эти энтузиасты и обкатывают технологию, заодно зарабатывая деньги. У Ярослава мелькнуло желание присоединиться к ним, работать с японцем ему понравилось, разобраться в работе материализации оказалось гораздо проще с напарником, чем в одиночку. Но не сейчас, он и впрямь решил просто отдохнуть и попутешествовать по миру, а в пути уже подумает, чем заняться дальше. Если подумать, то я и жизни-то толком не видел, а в голове проскакивают залитые воспитанием мысли о принесении пользы человечеству. Чертово воспитание с его установками. А сколько того человечества я наблюдал лично. Два больших города посещал довольно часто, еще в пяти был просто проездом, если не считать путешествия теней по маркерам целей. И вот все то человечество, что я видел в родном мире. И впрямь надо развеяться, без охоты на всяких ублюдков, чтобы их истории не портили мне настроение, и без визитов в больницы, нечего лишний раз сворачивать шею совести, она и так уже бессмертной не жить устала, вылезает слишком часто. Лучше сосредоточусь на усвоении награбленной телизмы из богов мира Наруто после завершения ассимиляции повелителя. Хорошо, посмотрим, что они могут нам предложить, и чем мы сможем им помочь. Кстати, ты можешь помочь нам призвать наши божественные царства в этот мир? Минутку, он быстро проверил память Иштар по этой теме. Оказалось, что хоть их контракт с тем новорожденным миром закрыт, но вот сами их территории остались привязаны к планете с подземельем. И если просто так разорвать эту связь без подготовки, то их земли попросту растворятся в соседних территориях и астрале. Помогу. Как раз до выходных имею свободное время, думаю, успеем. Только есть у меня ощущение, что процесс не пройдет гладко. Разумеется, но лучше сохранить часть царства и восстановить его, чем строить его с нуля. Ну да, вы же не Ацуцуки, с их родословной. У вас простые человеческие тела. Создать новое пространство будет сложновато без отказа от физического тела. А Ацуцуки, раса техноварваров, получивших часть технологии и родословную от вознесшейся расы. Заметила ведь, что я в другой мир отлучался, там я случайно получил дочку с их расы. Пока они проводили подготовку к ритуалу, Ярослав рассказывал о своем путешествии в мир Наруто. К вечеру были готовы якори для призыва, сам процесс они решили отложить на другой день, чтобы восстановить силы. Ведь почти всю работу взял на себя парень, тогда как от Иштар требовалось только передавать крупицы ее силы, как образцы, и пояснять нюансы привязки царства к этому миру. А работу с призывом царства Артемиды отложили до того момента, пока та не восстановится. Утром сразу же и приступили, переместившись в пустынную местность. Как они и ожидали, без проблем не обошлось. Тот мир не захотел так просто отпускать такой лакомый кусочек, в итоге стесал почти половину внешних территорий царства. Да и сам переход через глубины астрала оказался еще более пагубным. От него остался небольшой летающий островок в астрале, диаметром меньше четверти километра. Отлично. Результат даже лучше, чем я надеялась. Иштар аж светилась от радости. Теперь она сможет использовать хоть немного своей силы через божественное царство, ведь в этом мире у них не было соглашения о запрете использования Арканума в Нижнем мире, кроме как во время опасности уничтожения. Лучше, вместо почти сотни квадратных километров территории остался такой огрызок, ядро царства. Оно не пострадало, а это самое главное, с лица Иштар так и не сходила улыбка. Она уже ощущала, что усиление ее тела ускорилось в несколько раз от поступающей силы, а там не за горами и восстановление почти всех ее возможностей, при этом оставляя преимущество физического тела. Значительная потеря территории довольно неприятна, хоть и ожидаема. Хорошо, что почти все жители ее земель смогли спрятаться в центре, под защитой ее дворца, а с ними восстановление произойдет куда быстрее, чем если бы они все погибли в пастях твари астрала. Ну да, не зря на него основную часть маскировки распространяли, но все равно жаль, что остальное не удалось сохранить. Ладно, это уже не мои заботы. Удачи вам, зовите, если что понадобится. Следующие ночи до выходных он провел в компании своей ученицы, днем отправляясь в турагентство для выбора мест для путешествий. Ведь это не дело, не видеть толком родного мира своими глазами, и знать о нем меньше, чем о мире Наруто. Да даже мир Оверлорда и One Piece он изучил куда лучше. Сначала он хотел просто перемещаться в интересные места телепортацией, но потом решил уболтать родителей Вики отпустить ту с ним в путешествие по миру. За доплату в агентстве обещали получить для них визы меньше, чем за неделю. Во время отдыха на выходных, прямо во время отыгрывания сцены похищения эльфийки ребятами Ярослав получил сообщение о завершении ассимиляции осколка силы Осборна. Он хотел продолжить игру и заняться проверкой результатов позже, вот только его остановил возглас Олега, разыгрывающего орка. «Эй, Ярик, не сжигай меня, отпущу я твою эльфийку». Он и впрямь выпустил пойманную Вику и поставил на землю. Парень хоть и делал это нарочито театрально, но вот осторожный взгляд на Ярослава не укрылся от внимания последнего. «Чего? В смысле сжигать?» Он и впрямь не понимал, чего это его знакомый так всполошился, подавляя панику, что особенно заметно по его ауре. «У тебя глаза светятся, периодически вспыхивают белым светом». Ярослав уже не вслушивался в продолжение, не скрываясь, мигом материализовал зеркало в полный рост. Заклинание в этом плане гораздо удобнее при подпитке таланта, чем он сам. Глаза и впрямь светились, при этом интенсивность понемногу нарастала с каждой секундой. Не отвечая на вопросы ребят, он сел на землю и принялся проверять свое состояние. Оказалось, активная прокачка навыков повелителя личной телизмой во время ассимиляции имела последствия, осколок впитал немного силы и пробудил, казалось бы, утерянные способности повелителя мертвых управления светом. Вот только тушка Ярослава к такому готова не была. Вот сейчас и изливает излишки энергии, которые не успевает поглощать адаптация. Пару минут спустя он начал сверкать всей кожей, пародируя бракованных вампиров из сумерек. И только укутав себя территорией монарха, он перенаправил излучение света в домен, дожидаясь, пока его тело сможет закончить адаптацию. Свет хоть и безопасен в малых количествах, но вот при изобилии вредит не меньше, чем гамма-излучение, незачем своих товарищей подвергать облучению. В итоге, вместо сверкающего вампира, перед ребятами предстала объемная тень. Да, не вовремя закончилась ассимиляция. Ладно, ребят, дайте мне пару минут самому разобраться, в чем проблема, вскоре вернусь. Хорошо, мы пока ужином займемся, до него и впрямь оставалось меньше часа. Вика решила высказаться за всех, впрочем, никто не возражал, а там уже и поговорим. Тогда не буду отвлекать. Он с места переместился в свой домен, ускоряя течение времени в нем на максимум относительно родного мира. Теперь нужно разобраться, в чем проблема. Усиление восприятия. Чтобы найти источник проблемы и временно ее купировать, Ярослав потратил почти сутки. Оказалось, его увлеченность божественной магией имела свои последствия. Он стал куда лучше поглощать направленную на себя энергию веры, даже без своего желания. А осколок силы повелителя теней сам по себе является частью божественного существа, что бы там Осборн о себе не думал. Возможно, это наследство от абсолюта, оставленное единственному верному ему существу. Возможно, во время создания своих творений тот вкладывал в них частичку своих сил, Ярослав не мог сказать с уверенностью. Да это и не так важно. Важно, что осколок легко встроился в тонкие тела парня, впитывая эту самую энергию веры и производя энергию света. Толчком же послужила личная телизма, питающая осколок во время ассимиляции. Даже крупиц хватило, чтобы запустить происходящие процессы. Теперь у Ярослава есть два самых очевидных выхода, завершить полную адаптацию к свету, чтобы полностью его поглощать телом, не выпуская наружу, либо настроить тонкие тела на переваривание энергии веры в личную телезму, а не выработку света. Впрочем, последнее можно сделать и после того, как закончится адаптация. Так сказать, получить на халяву новую плюшку. С перегонкой энергии веры в личную телезму дело оказалось довольно легким. До этого он ее сохранял в системе, используя возможности первобытной магии. Теперь же нужно привыкнуть сразу же обрабатывать ее в личную, пускай поначалу это будет сложнее, чем брать ее прямо из хранилища. Когда же он смог поддерживать стабильный поток света как раз на уровне возможности адаптации его тела, Ярослав вышел из домена. На этот процесс он тратил силы сразу двух потоков сознания, но и так иногда из глаз прорывались вспышки света, когда энергия веры поступала в больших объемах, делая резкие скачки. Пока он отсутствовал, ребята успели обсудить ситуацию и разговорить Вику, уточняя подробности. Та рассказала, что Ярослав учил ее простым навыкам, вроде ускоренного восстановления и укрепления тела. На месте же и продемонстрировала, удерживая котелок вытянутой рукой, что довольно сюрреалистично смотрелось. Все-таки, Вика была с виду той еще фитоняшкой, с руками-тростинками. Ребята впечатлились, они и раньше слышали, что их знакомый был пробужденным, занимался целительством и призывом ангелов, но теперь точно убедились. До этого, при них он никогда не применял магию и прочие особые способности, а на вопросы просто отмалчивался, говоря, что не пробужденный. Кого обсуждаем? Уж не меня ли? Ярослав снял невидимость, внезапно появившись возле ребят. Те хоть и дернулись, но тут же успокоились и насели на парня с вопросами. «Постойте», он отступил на шаг, поднимая руки в жесте капитуляции. «Давайте по порядку». «Нет, я не пробужденный, контрактник. Сейчас я скорее маг, чем боец. Давно тело не тренировал, сосредотачиваясь на изучении заклинаний. Да, ваше хорошее здоровье моих рук дело. Подлечиваю потихоньку при каждой встрече. Да, могу сделать и вас пробужденными. Вроде все. Не зря ты отнекивался, когда тебя пробужденным называли», Паша решил уточнить, видя недоумение других ребят. «Это первая волна пробужденных. Они получили свои силы не от других людей, а из другого источника. Мне не рассказывали подробностей, только сказали, что они не обязательно будут сильнее пробужденных, но точно будут иметь куда больше возможностей. Яр, а какими пробужденными можешь нас сделать? Я слышала, что их есть огромное множество», видя обращенные на себя взгляды, Светка вздернула носик. «Что? Не говорите, что и сами не хотите получить такую возможность на халяву. У меня знакомые торгуют зельями пробуждения по несколько тысяч баксов за порцию, а за открытие ауры дерут минимум 500. Дешевле стоит пробуждение ки, но его еще тренировать нужно долго и упорно. Это да, чем больше халявных возможностей, тем дороже дерут за пробуждение». Тьфу, Олег сплюнул на землю, упс, извините, неприятный опыт. Ребята уже были знакомы с его попыткой присоединиться к магии. Тот только деньги потерял, ничего не приобретя взамен, только подорвав здоровье. Ярослав хоть и убрал последствия, но не полностью, тогда его способности не хватало для исправления всех косяков, а со временем они и сами заросли под действием долгоиграющих целебных бафов. Все же, в здоровом теле и энергетика восстанавливается куда быстрее, чем в больном. Так есть ли какие варианты? Вика нам точно не все рассказала, вряд ли ты стал бы давать ей что-то настолько простое, как пробуждение ки, а по ее описанию это оно и есть. В некотором роде я и впрямь произвел ей пробуждение ки, несмотря на необходимость тренировок, потенциал у него самый большой, а поскольку она девушка спортивная, то я решил не нагружать ее дополнительными силами, только ускорил развитие во много раз, передавая часть своих сил. Вам такое даже не предлагаю, там начальный этап стоит моей месячной выработки энергии, и не нужно. Ты видишь среди нас хоть одного трудягу, готового каждый день заниматься по несколько часов спортом, но ты ведь не говорил бы об этом, если бы не имел другие варианты. Верно, Паша, наложив себе плова и салата, он продолжил, есть несколько вариантов. Приживление системы чакры, как в Наруто, мой самый отработанный вариант. Пробуждение магии и привязка готового набора из нескольких заклинаний, чтобы была возможность их применять без кучи тренировок. И пробуждение ки-центра, с набором боевых искусств из нескольких школ, О том, что это приемы мира Оверлорда, элементы рыбокарати и техники ракусики уточнять не стал. А во, и сколько ты пробудил очагов чакры? Эй, Надя, не пихайся, мне и впрямь интересно. Я читала в интернете о такой возможности, 5000 баксов за мутаген, и тот довольно слабенький, пару месяцев работает, чтобы дать способности даже не на уровне генина из аниме, а более слабые души и тела без контрактов со сверхсущностями вряд ли выдержат, или без отработанной технологии, или без подключения к какому-нибудь плану энергии. В этом и преимущество некоторых сывороток, если повезет, то без усилий можно получить способности на уровне комиксовых супергероев, становясь таким себе шлангом для выплескивания силы. Так сколько человек ты сделал пользователями чакры, ХМ? Примерно 60 миллионов. Гонишь. Восклицание Олега поддержали и остальные ребята, даже Вика не поверила. Не, позавчера, по местному времени, я отправился в мир Наруто, чтобы вылечить одного японца. Там провел 18 лет, он включил наручный компьютер, показывая сделанные фотографии, за это время массово распространял среди обычных людей возможность использования чакры. А зачем? Воровал у местных богов их энергию веры. Используя заклинания божественной магии, я могу использовать их силы, часть усваивая сам. Чем больше заклинаний, тем больше сил получу. А еще, меня раздражало аристократическое положение местных шиноби, просто по факту рождения, вот и сделал им пакость. Пробудил на других материках кучу пользователей чакры из простых людей и уравнял их возможности путем отмены перекоса фона энергии. Черт, тоже хочу отправиться в путешествие. Эх, и не говори. Кстати, Яр, а кто эта девушка? Очень похожа на Кагую, богиню кролика. А это что за суккуба? Косплей? Это так, случайные кадры. На каждой пятой фотографии? Ага. Ладно, дочка это моя, и призванная суккуба. Если кто желает, могу призвать несколько суккуб и инкубов. Постой, а не слишком ли она взрослая для дочери? Скажи правду, любовницу в том мире завел? Да нет. И где ее молодые фотографии? Вопросы сыпались со всех сторон. Так я ее случайно создал, из части души Кагуи, потому и настолько похожая вышла. Стоп, держите комп и просматривайте фотки, если желаете, и дайте мне уже покушать. Ему захотелось сбежать от взгляда Вики и отложить разговор. Вот только ехидная улыбка девушки говорила, что он ночью не отвертится от рассказа. После ужина ребята подробнее расспросили о вариантах пробуждения, решили отложить выбор на утро, чтобы информация уложилась в их головы. Ночью же он подробнее рассказал Вике о своей дочурке и о путешествии по миру Наруто. О суккубах та и не спрашивала, как будто закрыв неудобную тему. Ярослав улавливал от нее вспышки ревности, но ожидал куда большего. А так ситуация закончилась на уровне, там должна была быть я, в следующий раз точно пойду с ним. В очередной раз Ярослав порадовался наличию такой девушки под боком, так и заснул, придерживая свое сокровище на груди. На следующий день большинство ребят поднялись только после 10, долго не могли уснуть, размышляя о вариантах получения способностей. В итоге, почти все решили взять набор из заклинаний, все-таки с чакрой надо еще учиться работать, тогда как заклинание это готовый конструкт, который можно использовать сразу. Только Олег со Светкой взяли чакру с набором техник, парню уже хватило одного раза облажаться с магией, а девушка мечтала об отличной фигурке, но от малейшего пирожного набирала вес как будто из воздуха. В итоге, получила дополнение от Акимичи. Олег же довольствовался модифицированным Макутаном. «Ярик, ты бывал в Гарри Поттере?» «Нет, с чего ты взял?» «Тогда откуда у тебя их заклинания?» «Я заполучил безымянную книгу заклинания из мира Оверлорда, она и показывает со временем все заклинания, применяемые на планете пребывания. А во, ценная штука, наверное». Не то слово, пришлось несколько месяцев готовиться для ее воровства, и то не удалось тихо утащить. Чертова ящерица меня чуть в комок слизи не превратила, пришлось сбегать в другой мир и на скалах отлежаться месяц, пока снимал проклятие. Ты о платиновом драконе из Оверлорда, оттуда же и ранговая магия, он самый. После обеда они решили собираться домой, ребятам уже было не до отдыха, хотелось проверить возможности заклинаний дома и похвастаться знакомым. Во время сборов девушки дурачились, используя заклинание Левиаса из Гарри Поттера, чтобы переносить сумки в машины, в итоге свалились без сил после пары минут тестов. А что вы хотели? С первых же использований сутки напролет использовать заклинание? Не, уже и так чудо, что вас хватило на несколько применений, Не зря я подключал подкачку эфира из окружения. На собственных силах у вас бы и одного заклинания не вышло. Со временем ситуация станет лучше, но точно не в ближайшее время. Блин, и толку тогда с этих заклинаний? Они подготовят ваши тела к прогонке маны. Сейчас ее изобилие принесет вам только больше вреда, чем пользы, если, конечно, не полировать их тела телизмой, ставя фолну, или нечто подобное. Но Ярослав не хотел заниматься подобным самаритинством без пользы для себя. Сейчас нанесение фолны даже по самым низким расценкам для него довольно дороговато. На одного человека нужно почти суточный доход личной телизмы тратить. Вот когда он сможет требуемое добывать за час и меньше, тогда и жаба его душить не будет. Одно дело предлагать такие плюшки близким, и другое просто хорошим знакомым. Да и не тот у них уровень доверия, чтобы давать доступ к своей душе Ярославу, а нанесение фолны является в некотором роде установкой метки Бога на душу своего последователя. И сколько продлится это ближайшее время? Развалившись на заднем сиденье, Надя скосила взгляд на Ярослава, удерживающего на коленях спящую Вику. Та почти всю ночь не спала, а утром поднялась по будильнику, привыкла к строгому распорядку. Несколько месяцев, и чаще применяя восполнение сил, оно имеет легкий омолаживающий эффект. Моя личная разработка, правда, эффект и впрямь небольшой, если 10 раз в день применять, то только до 200 лет протянешь. Оно только тело омолаживает. Зато как тренировочное заклинание отлично работает, ощутив изменения в эмоциях ребят, находящихся в машине, он решил уточнить, что... Ты говоришь, что продление жизни до 200 лет – это мелочь, уверен, а разве не так? Уже сейчас многие клиники предлагают вполне рабочее омоложение, пускай и дорого, но с распространением магов и развитием технологий это станет все более доступным. А там и без особых проблем можно продлить жизнь до 1000 лет. Если же сможем развить технологии дальше, то и аналог бессмертного начала можно придумать, или научиться свое пробуждать. Чудные вещи ты рассказываешь. «Друг мой, откуда информация? Ясновидение? Я в этом деле не последний человек на планете. То есть, ты в любое время можешь наблюдать за английской принцессой, или за любой певицей, или актрисой. Мда, кто о чем, а тебе девок подавай. Но если подумать, то да, могу просмотреть прошлое и текущее почти любого человека на планете. Мало кто из контрактников имеет стоящую защиту, хотя те, кто имеет, могут и в ответ по морде дать». Как я раньше других ясновидцев гонял, потому и не лезу. А рассмотреть пароли от счетов, Олег слегка напрягся, сидя на месте возле водителя. Запросто. Только для меня смысла в этом нет. Проще будет материализовать тонну золота, или притащить какой-нибудь астероид, чтобы продать, или набрать лунного песка, или марсианского, мои врата вполне туда достанут. А можешь сделать защиту от этих глазастых? Могу, но не буду. Слишком хлопотно создавать подобный артефакт с нуля, это займет не одну неделю. Тебя уже грабили? Просмотреть? Нет, но защита не помешает. Не хочу ощущать себя голым. Тогда советую заняться отработкой хинге-но-дзюцу. Техника базовая, но именно из нее создается одна любопытная штука, невидимая маска, которая создает помехи ясновидящим. Случайно об этом узнал, когда проверял техники ниндзя по противодействию сенсорам. У теневого клона должна быть информация об этом. Только при нужде записывай важное. У него чакра ограничена, хватит на несколько недель активных расспросов. Он решил не тратиться на такую продвинутую штуку, как у сестры, а потому поставил простой вариант, без возможности пополнения резерва. Сложность. Олег был уверен, что такая удобная штука не будет легко доступна. В контроле, зато сил почти не требует. Так что все будет зависеть от твоих усилий. Вернувшись с поездки, Ярослав тут же принялся убеждать родителей Вики отпустить ту с ним в путешествие. Те довольно быстро согласились, хватило уточнения, что Ярослав оплачивает все со своего кармана. Пока агентство оформляло визы для путешествия, он решил наконец воплотить задумку со второй плюшкой. Впервые применяя магического доппеля, он был разочарован кучей ограничений в его возможностях. Они не могли применять большинство способностей и магии, которыми привык пользоваться Ярослав. Ни один системный навык не хотел нормально работать, создавая слишком большую нагрузку на эфирное тело конструкта. Божественная магия не откликалась, не получая телизму из внешних источников. Только обычная магия и сильно урезанные физические возможности. Та же судьба ждала и теневых клонов. Они не могли скопировать ни металлическое тело, ни способности повелителя теней, ни использовать магию, работали только с чакрой, да и то не со всеми доступными техниками, не говоря уже о урезанности возможностей разума и маскировки. А потому, даже в качестве разведчиков больше подойдут обычные тени, разве что уборщики из обоих вариаций техник выходили неплохие. Немного поэкспериментировав, Ярослав смог смотреть глазами теневого клона и оставить его под управлением одного потока сознания, но на этом и были все успехи. Сам этот конструкт был слишком хрупким, чтобы серьезно его использовать, разве что как бойца камикадзе, применяя самоубийственные стихийные техники или артефакты. В плане обучения тоже дела шли не лучшим образом, поступающая информация была не структурирована, без ассоциативных связей. Клон не получал копию сознания, а только копию матрицы личности. С запоминанием проблем не было, но вот со сложными планами выходил затык. Это приметил еще Табирама, потому и назначил технику в разряд разведывательных. Ярослав вначале не поверил, надеясь о том, что попал в мир Наруто, где теневых клонов можно использовать и для разбора документов, и для придумывания гениальных идей, до которых оригинал не додумается. Но шиш там, а не такая халява. Не всегда разным попаданцам быть самыми умными, и не додуматься до так называемых очевидных вещей, которых не замечает создатель техники. У него была надежда на технику деления тела, но и тут была заковыка. Ярославу слишком не понравилось ощущение ослабления от разделения, да и восприятие показывало, что не стоит долго держать технику активной, по мере прохождения времени второе тело становилось все более отстраненным от главного, в котором оставалась душа. Стоит продержать разделение несколько суток, и второе тело может получить свою душу и новую жизнь, безвозвратно отбирая половину силы оригинала. Тогда-то Ярослав и решил, что он не будет играть в супер-пупер хитрозадого попаданца, который придумывает новые техники из полпинка, а положится на проверенное средство, систему. Она уже не раз помогала при создании заклинаний, комбинируя имеющиеся, или подкачивая знания из инфосферы, до которых Ярослав еще не мог добраться своими силами. А то, что драла за это телезму, вполне понятно, надо же ей топливо для работы. Но и здесь появилась проблема. У него было мало материала по подобным техникам создания клонов. Будь у него хотя бы пяток подобных техник на разных энергиях, и можно было бы иметь от чего плясать. Но вышел облом, и системы сказал, что слишком мало данных. Поиск по инфосети тоже пользы не принес. Без точной зацепки получается слишком много мусорной информации. Вскоре Ярослав и вспомнил о универсальной штуке под названием «плюшка». Восприятие, полученное из такой, до сих пор исправно у него работает. Осталось только выбрать основу для получения будущей техники создания клонов. Конструкции вроде теневого клона или доппеля ему были не по нраву, слишком слабая связь с ними, потому его выбор пал на своих теней и возможность теми управлять с помощью посредника. Если стереть у них разум и привести тела к форме человека с помощью конструктора, то получатся отличные клоны под управлением параллельных потоков сознания. Но ведь плюшка явно способна на большее, так почему бы и не помечтать продвинуть тех до уровня аватаров, или даже эмблем, как у богов. Но для этого не помешает завершить саму основу будущей способности. Вот он и дожидался усвоения осколка Осборна, чтобы подконтрольные тени были в оптимальном состоянии во время начала создания способности. Что же, приступим. Я хоть и не мастер разума, но просто стереть все под ноль вполне могу. Начинаем эксперименты. Спустя всего 2 дня и 1000 крыс он наловчился уничтожать разум цели без вреда для остального тела, хотя проверка на магических созданиях показала, что до идеала еще далеко. Если тень обычного животного после стирания разума вообще не имела никаких его следов, то вот зверушки с чакрой, активной праной, мана или пси несли в себе следы разума, не будь они его тенями, то попытались бы влиять на Ярослава. Но даже так, было некое легкое сопротивление при управлении, хотя и куда меньше, чем при обычном использовании посредника. Что же, будет чем в путешествии заняться, когда отточу затирание разума, активирую плюшку для получения продвинутых клонов из своих теней. Да и при переваривании сильных душ это полезным будет, меньше сопротивляться будут. Заодно проверю изменения в повелителе теней после ассимиляции, уже заметно увеличение количества подконтрольных бойцов более чем в 2 раза, остальное надо проверять. Что же, да здравствует кругосветное путешествие. Глава 18. Прощай, я не буду по тебе скучать, чертов и. В том, что поехать с Викой было самым лучшим решением, Ярослав убедился очень быстро. У него просто не хватало терпения дожидаться перелета с пересадками в эту хургаду, и оставаться в той местности дольше нескольких дней без дела. Слишком привык каждую секунду что-нибудь делать, через своих теней или с помощью других потоков сознания, даже когда сам отдыхает с мирой, или вызывает очередную суккубу. Единственное, что его сдерживало от того, чтобы забить на оплаченный тур и отправиться в самостоятельное путешествие, радость девушки от новых впечатлений. Он буквально смаковал ее эмоции, как особо редкий деликатес. Но даже так, вместо сна нырял в свой домен для продолжения тестов с зачисткой остатков разума, воли и эмоций в энергетике самых разных существ. Выходило, что тратя больше недели на эксперименты в домене, он возвращался на отдых с Викой, как на выходной, а эксперименты дали интересный результат. По мере практики он находил все больше сходств в происходящих процессах с тем, как система перерабатывает внешнюю телезму в подобие его личной. Она тоже убирала следы разума или его подобия из энергии, как бы делая ее состав более нейтральным, после чего шла перестройка под эталонный образец самого Ярослава. Первую часть он и старался перенять, а в качестве подопытных продолжал использовать кучу насекомых и грызунов. Он не видел принципиальной разницы, на ком набивать руку, на них или на людях, строение души не слишком-то отличается. Это как набирать опыт хирургом, используя курицу, прежде чем допускать до больных. Принцип тот же. У такой практики появился и приятный бонус, его усвоение чужой телезмы начало ускоряться, как и развитие первобытной магии с мировой силой. До этого он пользовался этими своими способностями, особо не вникая в их работу. Есть результаты, на том хорошо, да и восприятия не хватало заметить настолько мелкие изменения, что отложило первоначальный интерес, возникший в самом начале, когда только получил эти силы. С третьего дня на местном пляже они начали походы к пирамидам. Если уж навестили Египет, то не стоит улетать, не побывав в них. Перемещения производили телепортацией, чтобы не терять время на перелеты и поездки обычным транспортом, на ночь возвращались в гостиницу. За это время Вика успела слегка устать от новых впечатлений, потому от дальнейших посещений других мест уже из дома отказалась. Ей еще нужно было отдохнуть от отдыха. Ярослав же продолжал свою практику, отложив планы по путешествию по всему миру. В одиночку ему было слишком скучно посещать новые места. К тому же, он стал меньше прятаться в домене для экспериментов. Если, имея отдушину в виде выходного и прогулок с Викой, все проходило привычно, мало отличаясь от его графика в мире Наруто, то непрерывное пребывание в невесомости его домена начинало давить на мозги, после десятка дней непрерывных тестов. Отработав новую возможность до определенного уровня, его прогресс замедлился, потому парень решил переключиться на другое интересное занятие, а именно материализацию с заклинаниями этого же направления. К тому же, очень вовремя Иштар присоединилась к контрактникам, занятым распространением технологий полета и перенесения ее на технологические рельсы. В очередной раз, когда она обсуждала с исследовательской группой рабочие моменты, Ярослав подслушал их разговор и решил присоединиться. Чтобы не пугать их своим внезапным появлением, он предложил богине свою помощь как внештатного специалиста, а уже по результатам первых встреч можно будет думать, стоит ли им совместно работать. «Якоб, со мною связался мой друг, он предлагает свою помощь в нашем деле». Услышав слова богини красоты, немолодой немец перевел на нее свой взгляд. Помощь богини уже была довольно полезной, не столько знаниями, сколько подсказками в тупиковых тестах. Хоть это и не ее специализация, но благодаря некой универсальности божественной силы та могла предсказывать самые удачливые варианты экспериментов. Хоть его и напрягали ее предложения для выпуска военной продукции, но пока что богиня не слишком усердствовала. Да и он вполне ее понимал, все же она не только богиня любви, но и войны. К тому же, в некотором роде она была права, если не они, то вскоре другие компании начнут подобные поставки. Конкретнее, любую, в зависимости от потребностей. Переложение заклинаний на материальные носители, поставка резких элементов за крошечные цены, получение готовой технологии из других цивилизаций нашей галактики, лишь бы вы сумели направить его в нужное русло. Немец напрягся, как и еще трое человек из исследовательской группы, которых навестил руководитель их компании с богиней. Слишком много возможностей для простой помощи. Им уже довольно часто предлагали сотрудничество с, казалось бы, отличными условиями, взамен требовали права голосов в управлении, или полное поглощение компании. Не нервничайте так, богиня наслаждалась реакцией ее новых знакомых на новость. Ей вообще нравилось наблюдать за самыми разными реакциями смертных, как, впрочем, и другим богам ее мира, ему вообще не интересно влезать в дела нашей компании, да и деньги его волнуют мало. Поймете это по мере совместной работы. Главное для него – это исследование собственных возможностей на практике. «Привет всем!» – из возникшего окна портала шагнул Ярослав, на что присутствующие нервно дернулись, «извините за вторжение, и уберите эти опасные штуки, мне они особо не навредят, но вот здание и ценное оборудование может пострадать». Он примирительно поднял руки в ответ на направленные на него орудия. Один магический жезл, одна волшебная палочка и футуристический бластер. У каждого из тройки экспериментального отдела была своя особенность, на которую указывал выбор их оружия. «Кто ты?» Девушка, удерживающая волшебную палочку, нервничала больше всех. Ее дар ясновидения будто проваливался в бездну при попытке активного сканирования вторженца. Поверхностный осмотр показывал, что тот не имеет вообще никаких сил. При этом вернуть под контроль часть своей ауры из его тела никак не удавалось, было ощущение, что то уже и не отпустит жертву, и сейчас только и ждет, чтобы проглотить ее полностью, дожидаясь, что она сунется глубже. Ярослав Волков, присмотревшись к девушке, он отметил один интересный факт: «Точно, помню тебя, это ты мне подарила кучу заклинаний из Гарри Поттера». «Я?» – Нидерландка опешила, она ничего такого не помнила. Да она вообще почти никого не учила своим заклинаниям, хотя и пыталась. Слишком разные школы, и отличающиеся строения магических систем. Не напрямую, решил пояснить вторженец, я могу изучить почти любую магию, которую применяли в мире моего пребывания. А ты довольно активно использовала заклинания, вот я их и скопировал. В общем, спасибо. Ладно, давайте к делу. Предлагаю свою помощь в вашем проекте. Он протянул руку и материализовал коробочку с электронными платами. Вам недавно перекрыли поставку части деталей, предлагаю для начала использовать эти аналоги. Я уже ознакомился с вашей текущей проблемой, думаю, смогу быстро встроиться в процесс. Постой, надо для начала познакомиться и оформить все по закону. Ух, и здесь бюрократия. Хотя со знакомством согласен, это я вас знаю хорошо, а вы меня видите впервые. Проблемы ясновидения. И да, Кристина, хватит меня сканировать, могу не сдержаться и откусить кусок твоей энергетики. Будет больно, очень больно. Простите. Нидерландка поклонилась, прикрывая свою филейную часть ладошками. Девушку ошарашило резкое выталкивание ее способности, как и ментальный посыл с ударом ремня по попе. Это непроизвольно пробудило в ней опаску перед наказанием от отца за шалости, хотя такого результата и добивался Ярослав, вовсю используя предсказание будущего из воли наблюдения. В иных случаях девушка продолжала его опасаться, активно это демонстрируя и мешая работе. Ладно, тогда давайте знакомиться, ну и оформлять бумажки, если это отложить не выйдет. Не вышло, престарелый немец рогом уперся, даже предложение вернуть тому молодость не помогло. В итоге, присоединиться к компании он смог только еще через день. Вместе со скоростным оформлением визы ему предложили сменить гражданство, все-таки он оказался довольно знаменитым целителем, пускай и со своими закидонами. В меняющемся современном мире таких людей готовы принять в любом месте, а то, что он, возможно, убивал людей с отрицательной кармой, уже дело спецслужб, что еще доказать нужно. Но с этим, как раз-таки загвоздка, по мере прокачки иммунитета его защита от сканирования только усиливается, как и продолжается затирание следов его деятельности в биополе планеты. Для их закрепления нужна связь с самим человеком, который и составил эти следы, но Ярослав как раз-таки продолжает их затирать у себя и своего окружения. Со временем даже чтение прошлого не покажет никаких толковых результатов, если только за дело не возьмется сущность уровня полноценного бога, которому и создать планету по силу. Но такому будет проще напрямую начать за начинающим повелителем охоту. Новая работа его довольно сильно увлекла, даже не столько материализация материалов и готовых изделий, сколько программирование самих устройств и обновление их платформ. Особенно его порадовали образцы так называемого нулевого элемента, их компании удалось выкупить несколько грамм этого удивительного материала у бродяги. Тот разграбил старый комплекс пришельцев на Марсе, заодно взялся продавать технологии и материалы оттуда через аукцион. Ярослав же после нескольких тестов проверил, что эта материя оказалась буквально кладезем для него, еле продвигающееся поглощение гравитации начало активно набирать доли процента всего лишь от употребления половины грамма этого вещества. В итоге он принялся за его материализацию в больших количествах, а после того, как нулевой элемент стабилизируется, он употреблял его в пищу, пускай его поглощение и давало почти в 10 раз меньший эффект, чем обычный материал, но в таких количествах это было маловажно. Выходило, что для полноценного формирования этого материала нужно куда больше времени, как и для магических металлов. По мере употребления нулевого элемента, его материализация происходила все быстрее. Дело было не только в привыкании к его производству, но и в том, что его тело лучше знакомилось с его строением. То же самое происходило при употреблении разных металлов. После некоторого порога насыщения, их количество в организме не возрастало, но при этом новый металл все так же продолжал перевариваться, понемногу усиливая другие возможности, связанные с ним. Та же материализация происходила быстрее, восприятие конкретно этих металлов в земной коре, зданиях и приборах становилось четче. А когда металл начал подниматься в воздух по желанию парня даже без использования власти правителя, он вообще не удивился. Хотя подобное и жрало духовную силу как не в себя. Наверное, нужно больше кушать. Ярослав видел в этом некоторое подобие пробуждения дьявольского плода, хотя именно что подобие. С таким же успехом это можно приписать к подчинению материи из мира Блич, или неведомо откуда взявшимся способностям магнета. Опознание, направленное на собственные силы парня, у него барахлило по неизвестной причине. Он хотел списать это на свою же маскировку, но чувствовал, что дело не в этом. Не найдя источника проблем, просто отложил этот вопрос на будущее. После 3 месяцев работы в компании, Ярослава вызвал к себе Якоб. Прибывал тот не один, а с тройкой незнакомых людей. Все были военными, о чем он узнал заранее, не стесняясь использовать познание. Не ощущая опасности, он все равно на всякий случай проверял окружение ясновидением, уже привык делать это одним потоком сознания, заодно им же поддерживая усиление тела для его прокачки. Хоть без соответствующих нагрузок скорость укрепления значительно снижена, но даже таким методом его тело понемногу развивалось.